«Сбавьте тон, будьте любезны», — холодно сказала Настя. «Ваша дочь в беде, и думать сейчас надо только об этом, а вы позволяете себе глупые и никчемные выкрутасы. Неужели вы не понимаете, что никто Наташу не загубил? Напротив, она понимает, что попала в беду, и пытается дать нам знать, пытается связаться с нами. И если вы ее отец, а не посторонний дядя Саша, вы обязаны помочь и ей, и нам. Вы говорили следователю Ольшанскому, что ни одного своего ребенка не бросили на произвол судьбы. Что же, Наташа хуже их всех? Она больше всех сейчас нуждается в помощи, а вы хотите уйти в кусты. Докажите же нам, что вы настоящий мужчина, не бросающий своих детей в беде. В противном случае, завтра утром к вам придут с ордером на арест, и не питайте пустых иллюзий насчет того, что вам удастся за это время скрыться. Мы с Юрием Викторовичем останемся ночевать на лестнице под дверью этой квартиры, и никуда вы отсюда не выйдете, пока за вами не приедут. Так как, Валерий Васильевич, будем разговаривать? Или подождем утреннего мероприятия с ордером, наручниками и прочими прелестями? Волохов отошел к окну и некоторое время молчал, плотно сжав губы. Потом медленно повернулся к Насте. Будем разговаривать. Аякс только что получил сообщение от Ильяса. Милиция нашла доктора Волохова. Как это могло произойти? Ведь Аякс сделал все для того, чтобы этого не случилось. Он планомерно убрал всех, кто мог вывести милиционеров на доктора и связать его с семьей Терехиных. Все сделал. Старуха Анисковец, алкоголичка Романовская, медсестра в больнице, монахиня. И даже этот парень, который по доброте душевной собрался устроить Ире консультацию у Волохова. Никого не осталось в живых. А они все-таки нашли доктора. Как же так? Ничего не поделаешь. С идеей выкупить методику у Волохова придется проститься. Выходить с ним на связь теперь нельзя, раз милиция на хвосте висит. Василий звонит каждый день, но новости у него малоутешительные. Этот иранский врач ничего понять не может. Кое-какие зацепки нащупал, но целостной картины у него не получается. Говорит, одного человека ему недостаточно. Нужен как минимум еще один образец, а лучше 2-3. Но насчет 2-3 это он перебьется. А вот одного надо бы раздобыть. Самое милое дело старшая девочка Ира. Двое в больнице, но там после похищения Наташиной карты наверняка полно милиции, туда не сунешься. Остальные такие крохи, что их мамаша на сантиметр от себя не отпускают. А если и удастся их похитить, то мамочки милиционеров за горло возьмут. Ире же 20 лет, и она вполне может сама куда-нибудь уехать, ни перед кем не отчитываясь. Тем более, что и отчитываться-то не перед кем. Надо подумать, как ее выманить. Да, пожалуй, Иру тоже надо бы заполучить, даже если она и не нужна иранскому врачу. Эксперты приедут дней через 10, и если продемонстрировать им только одну Наташу, это может их не особо впечатлить. Поди докажи, что она вундеркинд не от природы, а стала такой в результате направленного воздействия. А вместе с Ирой, которая совсем другая, это будет намного эффектнее. Вот, смотрите, родные сестры рождены одной матерью от одного отца, но подвергались разному воздействию. Это первоначальные образцы, созданные, когда методика еще не была отработана. А теперь можно делать людей, сочетающих в себе качества обеих сестер. Впрочем, по желанию заказчика качество можно и не сочетать. Делать отдельно интеллектуалов и работяг, по выбору. И карта медицинская тоже очень кстати придется. Она бесспорное свидетельство того, что Наташа в течение 6 лет не выходила из больницы и в школе не училась, а все, что знает и умеет, постигала сама своим умом без помощи педагогов. И даже постоянные боли и систематически обостряющиеся проблемы с сердцем не притупили ее блестящий интеллект. А что из нее могло бы получиться, если бы она была здорова, жила в семье и имела доступ к опытным преподавателям и хорошим библиотекам. И тут же рядом с ней Ира. Маленькая, худенькая, бледная, болезненная. А какие физические нагрузки выдерживает? Там, в доме, спрятанном в карпатских лесах, есть прекрасный тренажерный зал. И в этом зале можно выгодно показать девчонку. А если бы она была поздоровее и нормально питалась, представляете, что было бы? Да, показать Иру вместе с сестрой очень заманчиво. Но нет, от этой мысли все-таки придется отказаться, нельзя ее трогать. Она была знакома с убитым парнем Олегом, и похищена ее сестра, то есть у милиции она проходит сразу по двум делам. И ее отъезд, даже добровольный, вызовет подозрение. Придется обходиться одним образцом. Пусть этот иранский специалист покрутит Наташу как следует, пусть выжмет из нее все, что можно. На это вся надежда. Ах, как не вовремя попалась на их пути старуха Анисковец. Если бы не она, можно было бы спокойно дождаться последних произведений доктора Волохова, самых совершенных, самых удачных, а потом аккуратненько разработать и провести комбинацию, в результате которой строптивый отец сам отдал бы методику. И даже недорого. Аякс уже примерно представлял себе эту комбинацию в самых общих чертах. Но все пришлось менять и делать наспех из-за противной пронырливой старухи.